Четвертая часть. Живая вода. Кто-то поет в сарае. Все было хорошо. Теплое лето, ожидание путешествия, постоянные поездки в колеса. Правда, в колесах для меня важнее всего была Ринка, а не театральные дела. Куклы меня, по правде говоря, почти не интересовали. Я даже не очень-то их различал. Мельтешит под ногами всякая тростниково-бумажная мелочь с волосами из пакли. Ну да, в общем-то, забавно. А главное, Ринке это нравится, и я делаю вид, что мне тоже. Однако я все чаще вспоминал другую куклу, флейтиста с выставки в музее купца Локтионова. Конечно, он двигался с помощью ниток, а не силой фантастической гравитации. Но зато как двигался. Как бегали по клапанам флейты его тонкие пальцы. Как он вскидывал ресницы над совершенно живыми глазами. Я не стал говорить о флейтисте Ринке. Обидеться еще за своих самодельных актеров. А обижать ее мне совершенно не хотелось. Наоборот, хотелось, чтобы ей всегда со мной было хорошо. И я сказал про маленького музыканта Чибису. Помнишь, мол, как он играл, как был совершенно живым? Гораздо живее, чем здешние самоделки, хотя шевелил ими на глазах у всех длинный парень в комбинезоне. Чибис кивнул, помню, но тут же сказал непонятно. Только неизвестно, кто кем там шевелил. Я хотел спросить, что он имеет в виду, потому что проснулось странное ощущение, будто кукольный флейтист был как-то связан со мной. Но Чибис тряхнул отросшими лохмами и убежал к ребятам, которые разворачивали на траве пятнистый шлюпочный парус. Он убежал слишком быстро. В последнее время он часто вел себя так. Оборвет фразу, не ответит на вопрос, встряхнется и в сторону. Словно пытался спрятать какие-то свои заботы. Может быть, мне это просто казалось, но все же один раз я спросил. «Ты какой-то напружиненный. Что-то случилось, да?» Он быстро сказал, «Ничего не случилось. С чего ты взял? Так, семейные вопросы». С тетушкой опять подцапался. «Ну?» Не хотелось ему говорить. А я? Ну, какое я имел право лезть не в свои дела? Может, для Чибиса такое любопытство хуже горькой редьки? И вообще, что я знал про Чибиса? Мы знакомы-то были всего 2 месяца. То, что раньше сидели в одном классе, это ведь не в счет. Ну да, вместе окунулись в загадочную жизнь Кнапса. Но друг в друга-то не так уж и окунались. Я понятия не имел, как он относится к матери. Есть у нее где-нибудь муж или нет? Хватает ли Чибису и тетке денег на житье-бытье? Не знал даже, кем он хочет стать, когда вырастет. Впрочем, и про себя не знал. И теперь, проводив Чибиса глазами, я задумался. Но не только о Чибисе. Почему-то и о флейтисте. Не о кукле, а о том, живом. Казалось бы, с какой стати? Что мне до него? Но вот будто предчувствовал что-то. Старый учитель отца, Всеволод Сергеевич Глущенко, оказал влияние в столичных кругах. Папин сценарий, то есть папин и Глеба Яковлевича Садовского, рассмотрели быстрее обычного и приняли в производство. А почему бы не принять? По-моему, сценарий был интереснее многих, хотя я иногда критиковал его. Безо всякой стрельбы и голых теток, зато про жизнь. Про большой спор молодых газетчиков со всякими сволочами. Папе и его соавтору перечислили гонорар. Теперь оставалось оформить покупку Мазды у Садовского и тогда на юг. Во мне все сильнее дрожали путь дорожные струнки. Было, конечно, жалко расставаться с ребятами, но это же всего на 3 недели. Лишь бы Ринка и Чибис не загрустили. Но Ринке некогда грустить, она по уши в делах. А Чибис... А вот зачем нам расставаться? Мысль эта, когда Чибис убежал чинить парус, вспыхнула как фонарик и сразу стала четкой и убедительной. В самом деле, почему не позвать Чибиса с собой? Места в машине хватит, деньги на пропитание. Да много ли надо птахи Чибису? А может, и тетушка подкинет на дорогу? Друг с дружкой было бы гораздо веселее. И мне, и ему. Главное, что ему. Пусть забудет о своих печалях. Я хотел сразу же кинуться с этой идеей к Чибису, но в последний момент удержался. Надо все же посоветоваться с мамой и папой. Конечно, они согласятся, хотя и посомневаются сначала, но лучше их подготовить заранее. Хорошо, что я удержался. В тот день, когда мы приехали в город на мотовозе, я сразу помчался домой и увидел, что мама и папа не такие. То есть они держались так, как это бывало при серьезных неприятностях. Подчеркнуто делали вид, что все в порядке. Все нормально, не о чем беспокоиться. Очень спокойно смотрели перед собой, очень сдержанно говорили друг с другом и со мной. И ходили как деревянные, хотя думали, наверное, что выглядят ничуть не встревоженными. Первым делом я подумал, неужели опять решили разводиться? Нашли время. «Будешь обедать?» — спросила мама с безразличным лицом. Я сразу сказал. «Что случилось?» «Ничего не случилось. Где ты так извозил штаны и рубашку?» «Да что случилось?» — заорал я. Лерка даже присела. Папа тоже был здесь, в прихожей. Он не любил женских выкрутасов в разговорах. Объяснил прямо. «Нехорошие новости. Не у нас, у Глеба Яковлевича, но все равно. Мы ж товарищи». «Какие новости?» «Не кричи», — сказала мама. «Такие новости, что он просит немедленно выкупить машину». «Ну и что?» — с облегчением выдохнул я. «Ну и выкупим, деньги-то пришли». «Да», — сказал папа и зачем-то сел на круглый табурет у вешалки. «Но, как говорит Заратустра, есть в жизни множество причин,